Вглядываясь сейчас в крыши сел, знакомые окрестности, он готов был повернуть коня обратно. Рука у него уже напряглась, но Серый, умудренный своим опытом и возрастом, добросовестно протопавший больше 20 верст, не захотел брать во внимание каприз хозяина и упрямо тянул к жилью и отдыху. Лесник дернул резче, Серый опять не подчинился, неловко выгнув шею, почти завернул голову назад и, отсвечивая потускневшим от времени белком глаза, он продолжал боком упрямо двигаться к селу. «Ах, паршивец!» — сказал лесник с пониманием, отпуская поводья. Конь, тряхнув головой, потянулся к сочной зелени клевера, и лесник, помедлив, с трудом выбрался из седла. Привыкая к земле, он еще подождал, придерживаясь за луку седла, затем осуждающе добавил. «Брехлив ты стал, братец, вишь, оголодал он. Ночь для чего тебе дадена? Эх, старость, не радость!» Взяв коня под усы, лесник потянул его за собой. И тот, думая, что его стараются по-прежнему повернуть назад, зло прижал уши и, готовясь сопротивляться, даже слегка припал на задние ноги. Но, поняв, что понуждают его двигаться совершенно в иную сторону, еще раз тряхнул головой, шагнул вслед за хозяином раз и второй, а затем уже шел привычно и спокойно, лишь временами умудряясь на ходу сощипнуть земли наиболее сочный кустик травы. Солнце низилось над зубчатой, подернутой синеватой мглой кромкой далекого леса, когда лесник, предоставив Серому возможность попастись на сочной зеленой траве, шагнул в широкий проход между двумя старыми дуплистыми ракитами на Густищинский погост, пробрался к нужному месту, опустился на узенькую скамеечку в железной кованой ограде и надолго задумался, время от времени посматривая на тяжелый железный крест, на вдавленную в нем в скрещение перекладин, сильно выцветшую, уже с трудом угадывающуюся фотографию Ефросиньи под стеклом. Стояла тишина, и было полное безлюдие. Старый погост находился в верстах в двух от самого села, на песчаном косогоре, каким-то образом вклинившимся между лесом и озером, на песках, обычно говорили густищенцы, обозначая это место. «Живи, живи, а на пески собирайся», — вспомнилось леснику, и он скупо усмехнулся. «Вот на пески отволокут, весь тебе и простор, туда с собой ничего не прихватишь, ни кубышки, ни бабы». На могиле лесник увидел стеклянную банку с высохшими цветами, старую яичную скорлупу, пластмассовую пробку. «Портвейн пили», — подумал он. «Видать, Егорка со своей на Пасху, а то на Троицу приходили». «Вон и березовые ветки, явно на Троицу», — определил лесник, поднял голову, присматриваясь к еле раскачивающимся высоко вверху вершинам берез и ракит. Прислушался. «А чё это я здесь очутился, а, Ефросинья?» — неожиданно спросил он, и больше у нее, чем у себя. «Совсем по другому делу ехал. Забрел не туда. Ни 100 тебе, ни 200. Шиш в кармане получается». Он опять покривил губы в легкой усмешке, уже поняв, что обмануть себя не удастся. Какая-то важная причина, какое-то непреодолимое внутреннее чувство заставили его вроде бы ни с того ни с сего все бросить и забыть и приехать на старый густищенский погост к могиле Ефросиньи. «Может, она зовет?» — подумал лесник опять. «Приспела, видать, пора». Он давно приметил рядом с могилой Ефросиньи свободное местечко — и на глазок, между делом прикинув, остался доволен. «В самый раз хватит места», — подумал он, — «а чего только душу не отпускает». На его памяти в жизни прошло уже несколько поколений. Одних вон Дерюгиных сколько появилось. И сыновья, и внуки, и правнуки вот-вот жениться начнут — Что же тебе быть-то недовольным? Уж кого-кого только в роду тебя не было, куда только судьба семя твое не занесла, а тебе все не имется, все какой-то ненасытный червь грызет. И что тебя черт с места сорвал нынче-то? Ну вот приехал, ну могилка, а дальше-то что? Случайно глянув в сторону, он увидел за дубовым кустом двух парнишек лет 10, внимательно в 4 глаза за ним наблюдавших, встал. Солнце совсем обнизилось, незаметно для себя он просидел у могилы 2 часа, не меньше. Он вышел с погоста, свистнул серого и вскоре, с любопытством осматриваясь по сторонам, подъехал к большому в 2 этажа дому, к своей бывшей селитьбе. Хотя перед домом никого не было, гости заметили. Тотчас возбужденные повышенные голоса, вырывавшиеся из открытых окон, затихли, и на крыльцо, переходящее по новой моде не в сени, а в застекленную просторную веранду, вышел осадистый мордастый мужик в длинной, выпущенной из штанов рубахе, охнул, валко и грузно сбежал с крыльца. «Никак, батя!» — обрадовался он. «Здорово, батя! Вот, дорогой гость, не ждали!» «Здравствуй, Егор!» — ответил лесник, привязывая коня к жердине в заборе. «Опять шумите? У нас тут каждый день новость!» — отозвался Егор с явной досадой и перехватил у отца повод. «Во двор заведу. Сейчас, батя, сейчас. Клеверок свежий, только-только привез». «Я ненадолго», — сказал лесник, проходя вслед за Егором, ведущим коня, при открытые ворота. «Часок побуду и назад. Феклуша одна осталась, бояться чего-то одна к ночи стала». «Ладно, ладно, батя, там видно будет. Седло сниму пока, пусть остынет. Тоже потрудился, поди. Знаешь, сам хотел на кордон завтра поутру заскочить. Совсем мозга за мозгу заходит с таким народом». «Ты, видно, забыл, за рог я дал», — еле приметно прищурился лесник. «Ни родным, ни чужим ничего больше не советовать. Посижу, потихоньку погляжу». «Ну, погляди, погляди», — мирно согласился Егор, как показалось леснику, с легкой досадой в голосе, ловко расседлывая серого. «Завернул, и то, слава богу, народ уже черт знает что говорит». «Ну, народ у нас громкий, только уши развесь, он уж насыплет», — проворчал лесник. «Я тоже когда-то думал, народ, народ. Вот, мол, как народ, так и суд. Дурак был, про народ-то шумел. Ни народа, ни себя не знал. А вот теперь задумаюсь, посижу сам с собой, многое на место встанет. Нет, Егор, ты меня не пытай. Посижу, погляжу, да поеду себе». «Я нынче какой-то другой стал. Вроде у меня нужная клепка из башки выскочила». «Ладно, ладно, батя», — опять примирительно кивнул Егор, чувствуя прихлынувшую заботу к этому непонятному, неуживчивому под конец жизни чудаковатому человеку. «Пойдем, баба вечерить собирает». «Поужинать можно», — согласился лесник. Он все с большим интересом присматривался к изменениям в родном когда-то доме. Отметил про себя и новый кирпичный гараж, и забетонированную дорожку, ведущую от дома к сараю, и к отхожему месту, и еще одну — в сад. На веранде или в сенцах, как про себя подумал лесник, стояло 2 вместительных, блестевших эмалью холодильника. Год назад был только один, да и тот поменьше. И лесник искоса, с явным любопытством поглядывая на сына, все старался как-нибудь случаем не выказать своего неодобрения. Он шел, деловито нахмурившись, старался глядеть прямо перед собой. Очевидно, от неожиданности, увидев перед собой человек 6 внуков, правнуков, невесток и еще неизвестно кого, он поздоровался за руку лишь с располневшей Валентиной, а всем остальным коротко кивнул. «Ну, будьте здоровы». От непривычного многолюдия и внимания к себе он еще больше нахмурился, прокашлялся в кулак и решительно шагнул к большому вместительному столу, покрытому выцветшей клеенкой и заставленному тарелками, опять заметил новшество — две новенькие газовые плиты, стоящие друг подле друга и сплошь утыканные самыми разнокалиберными кастрюлями, в которых что-то шкварчало, шипело, азартно булькало. «Вот оно как!» — тихо сказал он, адресуясь скорее всего к самому себе. «Значит, печку выкинули. Папаш, папаш!» Тотчас подлетела к свекру Валентина, почувствовавшая какую-то неуютность, прозвучавшую в его голосе. «В прошлом году стали газ тянуть. Вроде вначале и не по себе, а куда денешься? Печка сколько места занимает? Полдома. Грязь от нее, пыль, сажа летит. Жили-то раньше в грязи и копоти. Ох, эта печка, бабья каторга. Ведерников наворачиваешься, руки к вечеру отсохнут. Как это раньше-то жили?» — посетовала Валентина и спохватилась. «Да ты садись, папаш, садись, садитесь, мужики. Давай, зовите ребят, а то все и перестоит. Садись, Егор, давай, давай, достань там что-нибудь. Гость у нас дорогой», — нараспев говорила Валентина, в то же время успевая делать массу разных дел. Что-то поправить на столе, принести плоскую, красивую, плетеную с доброе решето тарелку с нарезанным хлебом, водрузить на край стола ведерную кастрюлю с парящим, распространившим вокруг крепкий аромат наваристым борщом. Егор принес из холодильника две бутылки водки, поставил на стол. Устроившись на самом почетном месте, в красном углу, лесник наблюдал. Здесь его многое раздражало, и он с трудом удерживал себя от какой-нибудь нечаянной резкости. Неосознанно стараясь не показать себя с невыгодной стороны, а пуще всего, чтобы в его настроении не углядели зависти, он попытался начать разговор с самым младшим, Витькой, мальцом лет 10, с рассеченной и припухшей бровью. Пожалуй, именно это обстоятельство обратило на себя внимание лесника. Но Витька не пошел на откровенность, отвечал неохотно и односложно «да», «нет». «Да, так, да, ничего». И лесник обрадовался, когда, наконец, все уселись за стол, и Егор налил отцу себе. Подумав, он налил и Пашке, парню лет 17, с брезгливо оттопыренными губами, в модной, с отпечатанной не по-русски эмблемой футболке. Невестка, разливавшая борщ, покосилась на мужа, но промолчала. «Ну, батя, давай», — сказал Егор, поднимая стопку. «Молодец, батя, заглянул. Давайте за здоровье дорогого гостя. Ну, батя, давай». Вновь подбодрил он, обвел стол радостными глазами, торопливо выпил, и обед начался. Вслед за борщом хозяйка подала тушеное с картошкой и с грибами мясо. Затем на столе появился сладкий пирог и грушевый отвар. В конце обеда примостилась к столу и Валентина. Налила себе борща, но есть не стала. «Ох, знатный у тебя борщ! Отвел душу! Ну, спасибо! Спасибо, дочка!» — сказал лесник с удовольствием. Две миски выхлебал. «Ты, папаш, почаще заглядывай. Для тебя я еще и не так расстараюсь!» — оживилась она. «Правда, папаш, приезжай, а то тут и спасибо-то ни от кого не дождешься». «Во!» — обиделась старуха, — заметил Егор, успевший, как бы между делом, пропустить одну и вторую стопку вне всякой очереди. И теперь, глядя на жену с расслабленным сочувствием за ее неустанную, с темна до темна, бабью колготню.